Глава седьмая. Я подхожу ближе к ним и останавливаюсь в недоумении, ошеломленная словами Эдика. Медленно перевожу взгляд с мужа на отца. У меня замедляется дыхание в надежде, что он повернется к Эдику и осадит его строгим голосом. Скажет, чтобы тот и думать забыл о контрактах и прочих соглашениях. Жду, что схватит меня за руку и, встав гранитной стеной, заставит этих гадов заткнуться. Мне не 10 лет уповать на защиту отца, но сейчас я нуждаюсь в этом, потому что, как оказалось, живу в стаде гиен. И все, что я вижу, это как мой отец подходит ко мне и торопливо смотрит на свои часы. «Пап!» — сипло зову его. «Это же несерьезно? Ты ведь...» В груди нарастает тревога, и боль неконтролируемым потоком начинает просачиваться в мое сердце, парализуя его. Она топит меня изнутри. Свекровь подходит ближе к моему мужу. Ее торжествующий взгляд останавливается на мне и дает понять, что она выиграла все, о чем мы спорили. Словно это мой конец. Дочь поднимается с дивана и тоже оказывается с ними рядом. Отрешенная и незаинтересованная, она просто наблюдает, будто ей все равно. Сам Эдик выглядит надменным и закатывает глаза, фыркнув на мое парализующее состояние. Я же словно в эпицентре урагана и вот-вот лишусь почвы под ногами. Торжествующие и горящие взгляды жалят меня со всех сторон, пока я отказываюсь верить. Пока я смотрю на отца и жду, но он лишь поджимает губы. «Папа, что происходит?» Спрашиваю с нажимом, потому что теряю самообладание. «Ярослава, мне нужно бежать, но завтра я вернусь, и мы поговорим обо всем». «Да о чем тут говорить?» Взрываюсь я, до сих пор не веря услышанному. «Ты что, не слышал меня? Нет?» «Мы все обсудим, и я расскажу, почему так поступил». На его телефон поступает звонок. «Яра, просто будь спокойна. Возможно, ты все не так поняла». Он сжимает мою ладонь и смотрит в глаза. «Жди завтрашнего дня, и мы с тобой обо всем поговорим». Обида скапливается в моих глазах солеными слезами, несмотря на все его заверения. Я просто хотела здесь и сейчас его поддержки. Я отпускаю его руку и делаю шаг назад. Возможно, он действительно спешит, но прямо сейчас это не имеет значения. Он быстро обнимает меня и уходит. Как только за ним закрывается дверь, в голове пробегают бегущей строкой его слова. «Возможно, ты все не так поняла. Вселяет ли это надежду? Не совсем. Но я хочу верить, что он не предавал меня. И эта фраза что-то значит. Папа бы не смог так со мной поступить, тем более из-за денег». Глаза невольно останавливаются на дочери, и горькая усмешка оседает на дне моей души. Но ведь если родная дочь поступила со мной так, невзирая на то, что я ее мать, то и отец мог, не так ли? Однако я отгоняю подобные мысли. Папа был со мной в команде в разные периоды жизни. Завтра так завтра, заверяю себя мысленно. Тогда я и буду делать все выводы. Телефон Эдика тоже начинает звонить, и мы все разом смотрим в его сторону. Он улыбается и поднимает трубку, тут же уходя к своему кабинету, ведя стандартную беседу. «Привет, как дела?» Но от разговора с кем-то не совсем близким его отличает голос, слишком мягкий, слишком сахарный. И когда он уже закрывает дверь, мы все слышим его мерзкие слова. «Я тоже по тебе соскучился». Сволочь! Какие еще могут быть сомнения? Их и так не было. А теперь совести не осталось вовсе, раз позволяет такое. Ублюдок! Не успеваю я разойтись в своем внутреннем гневе, как на меня нападает свекровь. Она громко начинает причитать, и подходит чуть ближе. «Смотри, сколько бахвальства было в твоих словах! А теперь стоишь, бледная! Что ж случилось с тобой, Ярослава? Растеряла весь свой пыл или остудил тебя родной отец? Не мудрено, когда всем на тебя наплевать, а ты только это поняла». Ее смех заражает воздух рядом со мной. И я кривлюсь от мерзости к этой женщине, не поддаваясь на ее провокацию. «Была бы ты достойной и нормальной женщиной, тебя бы ценили, а не вытирали ноги. Эдик столько лет тебя терпел, да, как видишь, устал и убежал поскорее к другой». «Да чтоб вас!» — ору на нее в ответ. «Да как вам не стыдно такое говорить? Других оправданий не осталось для этого потаскуна!» Свекровь тут же наступает, но отошедшая до этого Оля тут же оказывается рядом. «Бабушка, все, хватит уже, иди по своим делам. Голова болит невыносимо от этих криков». Свекровь тут же набирает воздух, но дочь опять ее осаждает. «Хватит, бабушка, хватит!» Мать мужа бросает в меня копья своего недовольства и, развернувшись, уходит. Ольга исчезает следом, а я, хмыкнув, смотрю дочери вслед. Надо же, голова у нее болит. Даже проскальзывает мысль, что, возможно, дочь притворяется, принимая сторону бабушки и отца. Однако рассыпается эта мысль, как пыль, потому что в этом нет никакого смысла. Я поднимаюсь к себе в комнату и, приняв душ, ложусь в постель. Я так и не поела, не выпила чаю, но спускаться снова не имею ни малейшего желания. Мой телефон вибрирует, и я улыбаюсь, увидев на экране имя подруги. «Привет. Такое ощущение, что я позвонила вовремя». «Да, очень вовремя. Моя жизнь достойна постановки на Бродвее не меньше». «О, Боже!» — она стонет. «Все так плохо? Я даже не могу найти правильное определение уровня этого абсурда. Но поверь, плохо совершенно не описывает эту ситуацию». С каким-то легким юмором я пересказываю ей все, что случилось, и зарабатываю гамму ее искреннего удивления и злости. Тут есть где разгуляться. «Слушай, а ведь она всерьез все это говорит. Тут уже просто клиника, Яра. Попробуй ее туда упеки», — смеюсь. «Мне кажется, врачи быстрее с ума сойдут от нее». «Ну, недолго тебе осталось ее терпеть». «Ты права, затягивать не имеет смысла. Не брак, а черти что. Эдик все грани перешел, отвечает на звонки этой любовницы при всех, говорит, что соскучился. Я такой злой не была никогда. Господи, какая сволочь!» В моем динамике раздаются короткие гудки, и я быстро смотрю на экран. «Свет, мне мама звонит. Наверное, отец ей уже все рассказал. Все, давай, спокойной ночи. Пока». Приняв звонок, сразу прикладываю телефон к уху. «Привет, мам». «Ярослава?» Ее голос взволнованный и, возможно, немного злой. «Папа мне все рассказал». Она с нажимом указывает на этот факт. «Мам, я бы тоже рассказала. Мне нужно было время. Я в смятении и...» Пожимаю плечами, будто она может видеть это. Она вздыхает, и в моей груди все умирает. «Мама, мой родной человек, они оба с папой были на моей стороне всегда, всю мою жизнь. Наверное, поэтому я не могла понять своего ребенка. Я была хорошей матерью, как и моя мама. Я брала пример именно с нее, потому что это был лучший пример, который был в моей жизни, и я бы ни за что так не поступила с ней. Так почему же моя собственная дочь это сделала?» Слова льются потоком, бурным, непрекращаемым, разрушительным, пока все слова не исчезают, и горная река превращается в спокойное течение. Тогда я замолкаю. «Что мне делать, мам? Я держусь и стойко все принимаю, но это все равно ломает. Глубоко внутри это рушит меня. Знаешь, А ты не обязана быть сильной постоянно и все сносить. Бей подушку и кричи, рыдай. Вот прямо сейчас. Она повышает голос. А потом посмотри им в глаза и вспомни, что это они предатели Яра, а не ты. И это их выбор. Ты не виновата в том, что они слабы. Я чувствую, как слезы скатываются с моих щек, а горло сжимается от сильного удушья. И я, не сдерживаясь, плачу, всхлипываю и не стесняюсь этой боли. Если и плакать, Ярослава, то до самого дна, а завтра ты будешь еще сильнее. Спасибо тебе, осушаю салфеткой мокрые глаза. Я твоя гавань, и ты не должна забывать это, даже если тебе 40, а мне чуть больше. Ее слова заставляют улыбнуться. Моя мама всегда выглядела гораздо младше своего возраста, и тем, кто не знал ее, думали, что мы и сестры. «Моя гавань», — воспроизвожу ее слова. Так было всегда. Мама была моей подругой, опорой, человеком, который знал меня так же хорошо, как знала себя я. Я не хотела ее волновать происходящим в моей семье, но, очевидно, зря. «Стало лучше?» — спрашивает она, выжидая каждый мой срыв в этом разговоре. «Гораздо лучше, спасибо, мам. Я могу слушать тебя до утра и ждать, пока ты утолишь свой гнев, Яра. Я твоя мама», — запечатлеваю ее слова в своем сердце и улыбаюсь. «Тебя можно цитировать, ты в курсе?» Она начинает смеяться, резко меняя курс нашего разговора. «Тогда я буду рада, если мои слова будут жить после меня». После этой минуты, когда мы наконец отвлеклись, я все равно меняю разговор в обратное русло. «Мама, где папа? Я просто не поняла, он действительно подписал с Эдиком то соглашение или контракт, несмотря на все, что я ему сказала?» Она вздыхает, и я чувствую, как мне становится плохо. «Неужели это правда?» «Дочь, а ты не думай об этом. Если папа что-то делает, то так необходимо. Он ничего не делает просто так. Если он сказал дождаться разговора, то лучше просто дождись, хорошо?» «Ты права, я просто не ожидала этого». «Лучше подумай о другом. Тебе нужен хороший адвокат по бракоразводным делам. Сама понимаешь, дело непростое, и лучше не медлить». «Боже, ты права». В голове тут же всплывает тот мужчина, Иван, и его желание помочь. Я быстро прощаюсь с мамой и встаю с кровати. Нахожу визитку в сумочке и смотрю на выпуклые цифры его номера телефона. «Была не была». Бормочу и набираю его номер. Он отвечает спустя пару гудков. Его голос глубокий и твердый, каким я его и запомнила у дороги. «Здравствуйте, Иван. Я Ярослава. Позвонила вам по поводу адвоката. Вы говорили, что можете помочь». Он молчит буквально секунду и отвечает, когда уже думаю напомнить, откуда у меня его визитка. «Да, могу. Когда мы можем встретиться?»